Нигерийская газета «Nigerian Observer» в одном из последних номеров поместила статью о нашей стране. Газета пишет, что вся деятельность в Корейской Народно-Демократической Республике направлена на улучшение благосостояния народа. Корейская Народно-Демократическая Республика, в которой идеи Чучхе считаются руководящим компасом ее деятельности, является настоящей страной народа, где всесторонне обеспечиваются все права и достоинства народа.